Глава первая. Смерть Толстого. Ветер с моря нес дождь, рвал из рук прохожих зонтики. В улицах было по-утреннему темно. Так же темно и тягостно было на душе у Пети. Не доходя до знакомого поворота, еще издали он увидел небольшую толпу перед газетным киоском. Только что принесли кипы опоздавших газет. Их жадно разбирали. Трепались разворачиваемые листы и тотчас темнели под дождем. Кое-кто в толпе снимал шапки, а одна дама громко всхлипывала, прижимая глазам и носу скомканный платок. — Значит, все-таки умер, — подумал Петя. Теперь он ясно видел газетные страницы, окруженные жирной траурной рамкой, и черный портрет Льва Толстого со знакомой белой бородой. Пете было уже 13 лет. Как все подростки, он особенно мучительно боялся смерти. Каждый раз, когда умирал кто-нибудь из знакомых, Петину душу охватывал ужас, и мальчик долго потом поправлялся, как после тяжелой болезни. Но сейчас этот страх смерти имел совсем другой характер. Толстой не был знакомый. Едва ли Петя даже представлял себе его человеческое бытие. Лев Толстой был знаменитый писатель, такой же, как Пушкин, Гоголь, Тургенев. Он существовал в сознании не как человек, а как явление. Теперь он лежал, умирая на станции Остапова, и весь мир со дня на день с ужасом ожидал его смерти. Петя был захвачен общим ожиданием события, казавшегося невероятным и неприменимым к бессмертному явлению, называвшемуся Лев Толстой. Когда это событие свершилось, Петя почувствовал такую душевную тяжесть, что некоторое время неподвижно стоял, прислонившись к мокрому слизистому стволу акации. В гимназии было так же темно и траурно, как и на улице. Никто не шумел, не бегал по лестницам, разговаривали в полголоса, как в церкви на панихиде. На перемене Петя и Жора Колесничук, который из маленького гимназистика уже вымахал в громадного застенчивого юношу с прыщами на лбу и красными руками, сидели на подоконнике, и Колесничук испуганным шепотом рассказывал о том, что на оптовом складе мануфактурного магазина братьев Пташниковых, где его отец служил приказчиком, забастовали рабочие и повесили на воротах портрет Льва Толстого. Ученики старших классов, семиклассники и восьмиклассники, собирались кучками на лестничных площадках и внизу возле швейцарской. Они тайно шуршали газетами, которые вообще строго запрещалось приносить в гимназию. Уроки тянулись чинно, тихо, с однообразием сводящим с ума. Часто в стеклянную дверь класса заглядывал инспектор или кто-нибудь из надзирателей. На их лицах было написано одно и то же выражение холодной бдительности. И Петя чувствовал, что весь этот привычный мир казенной гимназии с форменными вицмундирами и сюртуками педагогов, с голубыми стоячими воротниками служителей, с тишиной коридоров, где так четко и звонко раздаются по метлавским плиткам шаги инспектора в новых башмаках с твердыми каблуками, с чуть слышным запахом ладана на 4-м этаже возле резных дубовых дверей гимназической церкви, с редкими звонками телефона внизу в канцелярии и тонким дребезжанием пробирок в физическом кабинете, весь этот мир находится в тяжелом противоречии с тем великим и страшным, что, по мнению Пети, должно было сейчас происходить за стенами гимназии, в городе, в России, на всей земле. Что же там происходило? Петя время от времени смотрел в окно, но ничего не видел, кроме хорошо знакомой, надоевшей картины привокзального района. Он видел мокрую крышу красивого здания судебных установлений с фигурой слепой Фемиды на фронтоне. Видел купола Пантелеймоновского подворья, каланчу Александровского участка. Еще дальше висела пасмурная, дождливая муть рабочих предместий. Там были фабричные трубы, и дым, и пакгаузы, и та особая свинцовая темнота горизонта, которая напоминала Пете что-то давнее, чего он никак не мог вспомнить. И лишь когда после уроков Петя вышел в город, он вдруг вспомнил. Наступал ранний вечер, уже кое-где в мелочных лавочках зажигали керосиновые лампы. Желтый свет жиденько блестел, на мокрой мостовой мелькали призрачные тени прохожих, увеличенные туманом. И вдруг послышалось пение. Из угла медленно выходила ряд за рядом толпа людей, державших друг друга под руки. Впереди, прижимая к груди портрет Льва Толстого в черной раме, шел студент без шапки, и мокрый ветер трепал его русые волосы. «Вы жертвою пали в борьбе роковой!» — выводил студент, вызывающим тенором, покрывая нестройные голоса толпы. И этот студент, эта поющая толпа, вдруг с необыкновенной силой воскресили в Петиной памяти другое, забытое время, другую забытую улицу, так же, как тогда в тумане блестела мостовая. И по ней, взявшись под руки, ряд за рядом шли курсистки в маленьких каракулевых шапочках, студенты, мастеровые в спагах. Они пели, вы жертвою пали. Над толпой взвивался маленький красный лоскут. Это был пятый год. И как бы в довершении сходства Петя услышал цоканье подков, высекающих из мокрого гранита мостовой искры. Казачий разъезд вырвался из переулка. Без козырки на бекрянь короткие драгунские винтовки прыгают за спинами. Совсем близко от Пети свистнула нагайка и сильно запахло лошадиным потом. И тотчас же все смешалось, закричало, побежало. Схватившись обеими руками за фуражку, Петя бросился в сторону, наткнулся на что-то горячее, оно опрокинулось. Это была жаровня возле фруктовой лавочки. Посыпались раскаленные уголья, дымящиеся каштаны, и улица опустела. Несколько дней смерть Толстого составляла главное и единственное содержание жизни всего русского общества. Экстренные выпуски газет были заполнены подробностями ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны. Печатались сотни телеграмм со станции Остапова о последних часах и минутах великого писателя. В один миг маленькая неизвестная станция Остапова прогремела на весь мир и стала так же знаменита, как Ясная Поляна, а фамилия начальника этой станции, некоего Азолина, уступившего умирающему Толстому свою квартиру, бесконечное число раз повторялось всеми грамотными людьми. Вместе с именами графини Софьи Андреевны и Черткова эти новые слова Остапова и Азолин, сопровождавшие Толстого в могилу, пугали Петю, как черные бумажные буквы на белых лентах погребальных венков. Петя с удивлением замечал, что к этой смерти, которую все называли трагедией, имело какое-то отношение правительство, Святейший Синод, полиция, жандармский корпус. В эти дни, если Петя встречал на улице архиерейскую карету с монахом возле кучера на козлах или трескучие щегольские дрожки полицмейстера, то он был уверен, что и архиерей, и полицмейстер едут куда-то по срочному делу, связанному со смертью Толстого. Никогда еще Петя не видел своего отца в таком, не то чтобы возбужденном, а в каком-то возвышенно одухотворенном состоянии, как в эти дни. Его обычно доброе и простодушное лицо вдруг стало строгим, помолодевшим. Волосы над высоким лепным лбом были закинуты как-то по-студенчески, и только в старых покрасневших глазах, полных слез под стеклами пенсне, отражалось такое глубокое горе, что у Пети невольно сжималось от жалости сердце. Василий Петрович вошел и положил на письменный стол две стопки ученических тетрадок, крепко перевязанных шпагатом. Прежде чем переодеться в домашний пиджачок, он вынул из заднего кармана сюртука с потертыми шелковыми лацканами носовой платок, и долго обтирал мокрое от дождя лицо и бороду. Потом решительно тряхнул головой. — Ну, мальчики, мыть руки и обедать. Петя глубоко чувствовал душевное состояние отца. Он понимал, что Василий Петрович как-то особенно мучительно переживает смерть Толстого, что для него Толстой не только обожаемый писатель, но нечто гораздо большее, чуть ли не нравственный центр жизни, но только не мог объяснить это словами. Настроение отца всегда легко передавалось мальчику, и теперь Петя был весь охвачен сильным душевным беспокойством. Он притих и не спускал с отца блестящих вопросительных глаз. Павлик же, которому недавно исполнилось 8 лет, и он же был гимназистом, ничего этого не знал и не замечал, исключительно занятый первыми впечатлениями гимназии и интересами своего приготовительного класса. — А у нас сегодня на уроке чистописания была обструкция, — сказал он с видимым наслаждением, выговаривая это слово. — Шкелет несправедливо удалил из класса одного мальчика, Кольку Шапошников, и мы все незаметно мычали с закрытыми ртами до тех пор, пока шкелет так стукнул кулаком по кафедре, что чернильница подпрыгнула аж на целых 2 аршина вверх. — Перестань! — Как не стыдно! — сказал отец страдальчески морщился и вдруг гневно вспыхнул. — Бессердечные мальчишки, драть вас надо! Как вы смеете издеваться над несчастным больным педагогом, которому, может быть, и жить-то осталось? Откуда у вас у всех такое зверство? Вероятно, продолжая отвечать на мысли, которые мучили его все эти дни, прибавил. Поймите же, что мир не может держаться на ненависти. Это противоречит христианству, наконец, здравому смыслу. Это в те дни, когда опускают в могилу, может быть, последнего настоящего христианина на земле. Глаза отца покраснели еще больше, он вдруг улыбнулся слабой, просительной улыбкой и, взяв за плечи мальчиков, поочередно заглянул им в лицо. — Обещайте мне, что вы никогда не будете мучить своих ближних. — Я не мучил, — смущенно сказал Петя. — А у Павлика жалобно сморщилось лицо, и он прижался своей остриженной под ноль головой к отцовскому сюртуку, от которого пахло утюгом и немножко нафталином. — Папочка, я больше никогда не буду. Мы не подумали, — сказал он, вытирая кулаками глаза, и всхлипнул.